Глава 46. «Папа, это Лаик!» Только его не хватало. Марван дал свой номер каждому члену семьи, но меньше всего он мог ожидать этого звонка. «Проблема?» Он различил смех сына на том конце трубки. Он чувствовал себя виноватым, что задал такой вопрос. 6 часов утра. Марван почти не спал, но уже съел свою утреннюю порцию маниоки. «Ты хоть в курсе насчет Монтефиори?» «Твоя мать мне позвонила». «Я был на похоронах во Флоренции. София меня попросила». «Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Не воображай себе лишнего. Я не потому звоню». Марван отошел в сторонку. В глубине шахт по-прежнему раздавался грохот. Протиснулся сквозь кустарник, который, стоило отдалиться от расчищенной поляны, вновь превращался в настоящие джунгли. Вдали слышался возвышенный голос священника, начинавшего утреннюю молитву. «Господь, тебе посвящаем мы день этот, защити каждого из нас, и да пребудет твое благословение на каждом из нас». «У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу смерти Джованни?» — продолжил сын. Этим утром ему явно не хватало запала, чтобы придумывать очередное вранье. «Наверняка это связано с Калтана, но больше ничего не знаю». «Хотели убрать крупных акционеров?» «У Нсека не было акций, а Монтефиори не успел заново выкупить свои». «Думаю, есть связь с новыми месторождениями». Марван и сам так думал, но незачем сеять панику в ближайшем окружении. «Что говорят итальянские копы?» — уклонился он от ответа. «Расследование ведет некто Сабатини, знаешь такого?» Он улыбнулся про себя. «Лаик? Алкоголик в 13 лет, героинщик в 17, буддист в 25, миллионер в 30. Оставался мальчишкой. Пацаненком, который все еще верит, что его папа знает всех полицейских мира. Нет. Как у них движется?» «Да никак. Но на первом месте у них африканский след». «Вот удивил. Любой сносный сыскарь первым делом сунул бы нос в дела Монтефиори и изучил его последние финансовые маневры. Широкомасштабная продажа компании Хемехт своих акций Калтана не могла пройти незамеченной. Полицоти заинтересовались горнопромышленной компанией, а там и жестоким убийством ее директора в Лубумбаше. «Он меня расспрашивал о Кабонго», — продолжил Лаик. «И что ты ему сказал?» «Все, что знал, то есть ничего». Он назвал другие имена. «Трезор Мумбанза, Лоран Безинджи». Итальянцы уже вычислили злодеев, которые кружат вокруг Калтана. Хорошие рефлексы. Они сосредоточились на африканцах, обладающих властью и способных отправиться во Флоренцию, чтобы свести счеты. «Я навел справки», — добавил Лаик. «Убийцей мог быть Безинджи». «Батюшки и младшенькие туда же». «Убийство точно произошло во вторник утром?» — спросил Марван. «Да». «Тогда это не он. В понедельник утром они были со мной в Лубуме». «За 24 часа они могли добраться до Флоренции». «Слишком впритык. Из Лубума нужно долететь до Киншасы, чтобы поймать рейс на Париж или Брюссель. Не верится». «Мумбанза мог нанять убийц на месте». «Все возможно». «Кстати, не стоит ограничиваться этой троицей. Мотив был и у руандийцев, и у хуту тоже. Да и у прочих групп, разрабатывающих калтан или другие минералы в Катанге. По сути, Григуар не в курсе махинаций Нсека и Монтефиори». «Я поищу конголезцев, которые приезжали во Флоренцию в последние дни», — продолжил Лаик. «Чего ты несешь? Пусть полиция делает свою работу». «Теперь ты веришь копам?» «Я верю в тебя. Ты умудришься вляпаться в дерьмо. Не суйся в это дело». Короткое молчание. Перейдя в контратаку, Лаик выпалил. «Я виделся с Кино». «Она была на похоронах?» «Разумеется, нет. Я ходил к ней с Софией. Монтефиори провел у нее последнюю ночь. По ее словам, на следующий день у него была назначена встреча, из-за которой он нервничал». «С кем?» «С конголезцами. Или с теми, кто замешан в их делах. Имен она не знает». Марван зашел поглубже в заросли. Вдруг он понял, что топчется в луже человеческих экскрементов. Несомненно, отхожее место его же предприятия. Тучи мух, питавшихся калом, потом садились на его собственные царапины на руках и шее. «Что еще она сказала?» — закричал он, вылетая из кустарника. По ее словам, он пустился в новый бизнес. «Какой? Торговля оружием». Марван чуть не завопил. От смеха или от смятения он и сам не знал. Совершенно непонятно, как старый жестянщик мог купиться на такую банальщину. Еще во времена Лантана оба они поклялись друг другу никогда не касаться трафика оружия. Они и так уже немало поспособствовали росту смертности в Конго, не стоило добавлять еще и это. Но на склоне дней итальянец поддался искушению легкой наживы. В сущности, ничего удивительного. Джованни был хозяином металла, так почему бы не лить пули, пушки и снаряды? Кому он продавал? Она больше ничего не знает, но он только что сделал поставку в Катангу. Тутси. Значит, слухи имеют под собой основания. Фронт освобождения вооружился до зубов, и именно старый мерзавец выписал наряд на отправку. В некотором смысле это была хорошая новость. Калтан сходил со сцены, а с ним и Марваны. Нсека, за которым числилась не первая глупость, наверняка контролировал перевозку товара. Возникла проблема, и заказчики решили ее на свой манер. Другой стороной медали было то, что река вот-вот превратится в ад. Та самая река, в которой барахтался Эрван, продолжая свое расследование, как если бы речь шла о преступлении на любовной почве в 6-м округе. Вот дерьмо! Сколько еще ему придется подтирать им задницы? Лес вдруг предстал перед ним в своей самой гадкой ипостаси. Порнографический ад. Формы, запахи, жара. Каждая выпуклость, казалось, была порождена похотью и сочилась тошнотворными выделениями. Любая полость была влажной и теплой. Блестящие вульвы, волокнистые гениталии, набухшие пенисы. «Думаешь, кто-то из троих африканцев мог быть замешан в трафике как посредник или как клиент?» — не отступал Лаик. Марван снова увидел узкую физиономию Бизинджи, улыбку Мумбанзе, от которой создавалось впечатление, что ты нажрался дерьма. Могли ли они послужить связующим звеном с фронтом освобождения? Нет. У этих парней были иные амбиции. Калтан, власть в Катанге. «Посмотрю, что удастся выяснить», — заключил он. «Но тебе я запрещаю в это вмешиваться». «Ты не думаешь, что переговоры могли состояться во Флоренции и скверно обернуться?» Григуар судорожно искал отходные пути. «Ты французский, понимаешь? Заткнись и возвращайся в Париж вместе со своей семейкой». «Я хотел...» «Слушайся, твою мать! Там, где я сейчас, и без того хватает, можешь мне поверить. У меня на руках твой зануда-братец, и я хочу как минимум быть уверенным, что с вашей стороны все в порядке». «Мы соберем чемоданы», — капитулировал Лаик. «С Ирваном что-то не так?» Показались рудники. Его легкие раскрылись. Он предпочитал убийственную атмосферу рудников душному пеклу джунглей. «Я разберусь. Возвращайся в Париж. Тебе не о чем беспокоиться». Казалось, Лаик заколебался. «Я подумал, что... Это история с оружием. Ты ведь там ни при чем?» «Лаик», — проворчал Марван, — «ты наркоман и трус. Постарайся не быть вдобавок еще и идиотом».